Лес, о, лес бесконечный, я голоден, Акка, излови, если можешь, большую змею. Он стонал и хрипел, он хватался за сердце, и наутро, почудилось мне, задремал. Но когда я его разбудить попытался, я увидел, что мухи ползли по глазам. Я его закопал у подножия пальмы, крест поставил над грудой тяжелых камней и простые слова написал на дощечке. Христианин зарыт здесь, молитесь о нем. Карлик, чистя свой дротик, смотрел равнодушно. Но когда я закончил печальный обряд, он вскочил и, не крикнув, помчался по склону, как олень, убегая в родные леса. Через год я прочел во французских газетах, я прочел и печально поник головой. Из большой экспедиции к верхнему Конго до сих пор ни один не вернулся назад. Дагомея. Царь сказал своему полководцу: «Могучий, ты высок, точно слон дагомейских лесов, но ты все-таки ниже торжественной кучи отсеченных тобой человечьих голов. И как доблесть твоя, о испытанный воин, так и милость моя не имеет конца. Видишь солнце над морем? Ступай, ты достоин быть слугой моего золотого отца». Барабаны забили, защелкали бубны, преклоненные люди завыли вокруг, амазонки запели протяжно, и трубный прокатился по морю от берега звук. Полководец царю поклонился в молчании и с утеса в бурливую воду прыгнул. И тонул он в воде. Оказалось, в сиянье золотого закатного солнца тонул. Оглушали его барабаны и клики, ослепляли соленые брызги волны. Он исчез, и блестело лицо у владыки, точно черное солнце подземной страны. Нигер. Я на карте моей под ненужную сеткой сочиненных для скуки долгот и широт замечаю, как что-то чернеющей веткой, виноградной оброненной веткой ползет. А вокруг города точно горсть виноградин, это Буса и Гомба и царь Тимбукту. Самый звук этих слов мне, как солнце, отраден. Точно бой барабанов он будет мечту. Но не верю. Не верю я. Справлюсь по книге, ведь должна же граница и тупости быть. Да, написано «Нигер». О, царственный Нигер! Вот как люди посмели тебя оскорбить. Ты торжественным морем течешь по Судану. Ты сражаешься с хищною стаей песков. И когда приближаешься ты к океану, с середины твоей не видать берегов. Бегемотов твоих розоватые рыла, точно сваи незримого чуда моста, и винты пароходов твои крокодилы разбивают могучим ударом хвоста. Я тебе, о мой Нигер, готовлю другую, небывалую карту, отраду для глаз. Я широкою лентой парчу золотую положу на зеленый и нежный атлас. Снизу слева кровавые лягут рубины. Это край металлических, странных богов.